«Иваныч, ну и что ты скажешь по поводу этого суслика?» Отъезжая от салона, полюбопытствовал он. «Поделись впечатлениями!» «Дерьмо!» — коротко определился я. «Только не пойму, кто из них врет, она или он. Ты о чем?» «Все о том же. Тебе не хуже меня известно, что вчера вечером у нее оставалось полбутылки коньяка, который она и пыталась нам влить. Однако, по словам Бойчука, получается совсем другая картина. Когда он пришел к своей подруге, у нее не было ни капельки спиртного, и именно поэтому она побежала в магазин и купила бутылку, которую он, по его же словам, опростал до донышка. Спрашивается, откуда в таком случае у нее и для нас нашлось 250 граммов этого вонючего коньяка? Купила перед нашим приходом и потихоньку вылокала половину. Извини, но на алкашку она не похожа. Как объяснить такое положение дел?» «Ну, был небольшой загашник, делов-то. Однако на этот вопрос лучше всего ответит она сама и в очередной раз наврет нам с три короба. Нет, Макс, давай-ка мы сами попробуем пораскинуть мозгами. Какой у них там расклад получается?» «Первая версия. Начатая бутылка коньяка у Нины Андреевны действительно давно стояла в баре, но она прекрасно понимала, что этой дозой своего хозяина она не свалит. А свалить его с ног ей было нужно во что бы то ни стало. Зачем? Затем, что ей было необходимо отлучиться на довольно продолжительный период времени. Но так, чтобы кто-то мог подтвердить ее постоянное присутствие в доме. Лучше всего на эту роль подходил до бесчувствия пьяный человек. Представь себе его состояние. Вырубаюсь, баба под боком. Просыпаюсь, баба под боком. Все шито-крыто, и он в полной уверенности, что с ним она проспала всю ночь. Его и убеждать не надо. Короче говоря, ей был необходим одураченный свидетель. Но спиртного для этого у нее недостаточно. Не знаю, почему так получилось. Возможно, она рассчитывала, что коньяк он прихватит с собой. Возможно, думала, что ее запасы более существенны. Но так или иначе, ей пришлось бежать в магазин и покупать целую бутылку, которую она и влила в своего возлюбленного. Ну а потом, с чистой совестью прихватив подельников, поехала бомбить твоего дядюшку. После того, как по ее просьбе он открыл ворота, она передала его в руки своих дружков и под утро вернулась домой. Второй вариант этой версии почти не отличается от первого и выглядит примерно так. У Нины Андреевны действительно не было коньяка, и она в самом деле была вынуждена бежать за ним в магазин. Когда они сели за стол и выпили по рюмочке, она незаметно подсыпает своему шефу снотворное, от которого он благополучно скисает у нее под боком. Ну а дальше все развивается, как и в первом случае. И, наконец, вариант номер три. Он мне не особенно нравится, но право на жизнь тоже имеет. Вполне возможно, что Алексей Петрович и Нина Андреевна действовали сообща и по ранее разработанному плану. Тогда их вранье – ничто иное, как коллективно выдуманная легенда. Какая из этих версий тебе нравится больше? «Первая?» – подумав, ответил Макс. «Куда едем?» «В паспортный стол. Думаю, что там мы скорее, чем в ЗАГСе, узнаем о том, был ли у твоего дядьки брак расторгнут официально. В свое время у меня там работала одна знакомая девочка, и если она до сих пор при должности, то мы можем рассчитывать на ее помощь. Остановись возле магазина. Нужно сделать ей маленькую приятность». «Ничего мы там не выясним», — угрюмо возразил Макс. «Что они нам могут сказать, если после развода они не меняли паспорта, а тем более мадам Соколова оставалась в замужестве под своей фамилией?» «Нет, Иваныч, в паспортном столе мы ровным счетом ничего не узнаем. Без ЗАГСа нам не обойтись. Но сегодня суббота, и канцелярия там не работает». «Ты прав», — уныло согласился я, «но ведь в частном секторе на каждый дом заведена какая-то книга. Может быть, по ней мы все и узнаем». «Эта самая книга хранилась у дядюшки, и она пропала вместе с остальными документами. Я вчера искал ее битых 2 часа, и все бесполезно, как корова языком слизнула». «Но это хорошо. А чего ж тут хорошего? Теперь мы наверняка знаем, что твоего дядьку похитило лицо, заинтересованное в его доме. Значит, мы на верном пути, и нам остается как следует поработать с Ниной Андреевной. Или с ее сыном. Не думаю, он лицо мало заинтересованное. Сам-то в доме Романа Николаевича он прописан не был, а значит и прав у него нет никаких. Яблоко от яблони недалеко катится, глубокомысленно изрек Макс. Вполне возможно, что одним из подельников и был ее сын Виктор. Давай его пощупаем. Уговорил. Все равно делать нам сегодня нечего. Малосемейки нашего города особенной чистотой никогда не отличались. Но то, что мы увидели в подъезде дома номер 45, где в 30-й квартире проживал Виктор, превзошло все наши ожидания. О стенах говорить не приходится, тут и так все понятно. Но то, что творилось под лестничным пролетом, ведущим на второй этаж, было верхом совершенства и творческой фантазии смекалистых жильцов. Решив не утруждать себя утомительными прогулками к мусорным бакам, они организовали настоящую помойку у себя в подъезде. Наверное, аромат дерьма и тухлой рыбы, который щедро источала эта клоака, был дорог их сердцу, приятен обонянию и просто радовал глаз. Находясь в состоянии покоя, эта свалка менее источала зловоние, но, к нашему несчастью, в момент нашего появления ее серьезно ревизировал совсем уж опустившийся бомж. Что он там хотел найти, известно лишь ему да Богу одному. Но ковырялся он в ней так старательно и истово, что ушел в эту груду нечистот по пояс. Подобно кроту, он уходил в нее все глубже и глубже, отбрасывая из-под себя в узкий проход все новые и новые реликты. «Эй, мусорщик!» — кинув в торчащую задницу камушек, окликнул его Макс. «Отдохни малость, а то совсем задохнешься! Дай нам пройти!» Что-то пробурча, бомж с удвоенной энергией принялся за раскопки, в результате которых ухо всхлопотал пустой консервной банкой по морде, а на моей куртке повисла какая-то подозрительная слизь. «Ну, козел, крот вонючий!» Обламывая хлесткий прут, разозлился Макс. «Сейчас ты у меня получишь! Пробкой вылетишь!» «Оставь его!» Удачно преодолев расстрельную полосу, попросил я Ухова. «Лучше подари ему червонец, благое дело сделаешь, и ему, и тебе, и Всевышнему приятно. Я уже не говорю о кое-какой информации, которую можно будет попозже у него выудить». «Хм, как скажешь!» — озадаченно проворчал Макс и легонько пощекотал крота прутом. «Болезный! Хочешь червонец?» «Хочу!» — глухо послышалось из кучи, и через секунду бомж вынырнул на поверхность. «Правда, что ли?» — вытирая тряпкой бороду и глаза, недоверчиво спросил он. «Правда!» — протягивая ему десятку, ответил Ухов. «Только при условии, что ты на время прекратишь свои изыскательские работы и дашь мне пройти!» «Да это ж, конечно! За такие бабки я могу сегодня вообще выходной себе устроить!» За дверью 30-й квартиры, обтянутой черным дерматином, послышался громкий спор, хохот и залихватский мат изрядно выпившего Люда. «Теперь мне кажется ясно, почему мамаша не желает слишком часто общаться со своим сынишкой», — нажимая кнопку звонка, поделился я своими соображениями. «Круто гуляют», — согласился Ухов и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь коленом. Как он и ожидал, она оказалась не заперта. С некоторой нерешительностью мы переступили порог и очутились в крохотной прихожей с газовой плитой и раковиной. Из нее выходили две двери, одна, как я понял, в туалет, а другая в комнату, из которой и доносился праздничный перемат гуляющих. Именно туда мы и зашли. В довольно большой и чистой комнате, обставленной убогой мебелью, веселилось пять пропащих душ. Две полуголые бабы с загробным лилово-фиолетовым цветом кожи и взлохмаченными прическами обслуживали трех мужиков аналогичного образа жизни. На единственной койке, стоящей перед фанерным столом, полулежала пара, видимо, совсем недавно окончившая свои интимные дела. Трое остальных членов этой компании в качестве зрителей восседали на колченогих табуретах, пили водку и смачно обсуждали только что состоявшееся зрелище. По их изможденным физиономиям было понятно, что развлекаются таким образом. Они уже не первый день. Наше присутствие их не особенно встревожило. Они лишь немного удивились незнакомым лицам. и только один из сидящих на табуретке, небритый парень в трусах и в майке, соизволил спросить: «Кто такие и почему без стука?» «Мы стучались, да вы, видимо, не слышали», — как можно дипломатичнее ответил я. «Э, нахрена вы вообще сюда пришли?» «К тебе, в гости!» Делая шаг вперед, скрипнул зубами Макс. «Э, ты кто такой? Я тебя не знаю! Проваливай, пока тебе тыкву не отшиб!» Погорячился мужик. Напрасно он так сказал. Не прошло и минуты, как все три джентльмена тихо лежали в одном углу. Их дамы покоились в другом, а два сломанных ножа улетели в форточку. «У кого еще появится желание отшибить мне тыкву? Только шепните, и я весь к вашим услугам, господа!» Удовлетворенный хорошо проделанной работой, очаровательно улыбнулся Макс. «Я не заставлю вас долго ждать!» «Зачем вы так?» Растирая заплывающий глаз, заныл самый агрессивный гуляка, который-то и спровоцировал драку. «Что мы вам худого сделали? Сидели себе спокойно, отдыхали, а тут вы врываетесь и, не разобравшись, начинаете нас калечить! За что? И вообще, кто вы такие?» «Скоро узнаете!» — многозначительно пообещал Ухов. «Что вам от нас надо?» «Не что, а кто? Где Виктор Гаев?» «Еще лучше!» — застонал мужичок. «Он уже больше месяца здесь не живет!» «Как это не живет? Ты мне лапшу на уши не вывешивай!» «Вот тебе крест, не живет он здесь! Я с ним месяц назад квартирами поменялся! Сам переехал сюда, а он вселился в мою двухкомнатную! Все честь по чести! Документы оформлял нотариус, а доплату он мне через фирму перегнал! Все законно!» «И какой же адрес твоей бывшей квартиры?» Едва сдерживая смех, спросил я. «Так это... Бульвар Свободы, дом 24 и квартира 24. А вы сразу калечить! Не разобрались и калечить! Вот я на вас в суд подам!» «Слушай ты, козел одноглазый, там у тебя в подъезде лежит куча хорошего дерьма. Так вот, еще слово, и ты окажешься под нею. Ты хорошо меня понял?» «Лучше не бывает!» — буркнул хозяин и спрятался за спины своих товарищей. «Ну вот и отлично! Люблю смышленых кретинов!» Покидая новоявленный притон, заржал Ухов. «Ну что, Иваныч, рвем на бульвар Свободы? А почему ты такой грустный?» «Потому что грустно, оттого и грустный. И еще я подумал вот о чем. Сознательно или по незнанию, Нина Андреевна дала нам старый адрес сына. Не ломай голову, сейчас разберемся!»